Глава 168. Оттолкнувшись от очередного шлема, Хаджар перелетел несколько метров и вонзил клинок в плоть огромного быка. Тот даже не заметил двух новых пассажиров, продолжив свое степенное шествие. Его не волновали ни многочисленные ядра, вырывающие куски плоти из тела, ни стрелы, едва ли неровным покровом укрывший весь левый бок. «Поторопись!» — на выдохе произнес Хаджар. Неро болтался в паре метров снизу. Вместе они, напрягая руки, одновременно отправляли себя в полет и выдергивали клинки из плоти. Подпрыгивая таким образом, они поднимались по ноге быка. Поле боя все удалялось, постепенно превращаясь в неразборчивую мешанину из черных и серебристых точек. Порой, когда махина делала очередной шаг и приходилось замирать, то можно было разглядеть тонкие красные нити, пронизывающие все ущелье. То, что внизу казалось реками крови, с высоты птичьего полета не более чем тонкие ниточки. Рывок за рывком, два воина поднимались все выше и выше. Но в какой-то момент их продвижение замедлилось. Из деревянного укрытия, построенного прямо на шее огромного быка, к ним бежали лучники. Смуглые, с волосами, заплетенными в косы, и небольшими тугими луками. Хаджар быстро узнал в них кочевое племя. Снизу послышался голос товарища. «И здесь они». Теперь, помимо того, чтобы карабкаться по ноге твари, им приходилось раскачиваться из стороны в сторону, стараясь избежать попадания стрел. Кочевники-сектанты что-то им кричали и улюлюкали. Для них это была простая игра. Они подбадривали друг друга и указывали пальцами на два силуэта, болтающихся на шкуре огромного быка. «Нас сейчас в ежей превратят!» — выкрикнул Неро, когда очередная стрела лизнула его щеку, оставляя рваную рану. «Хватайся за мою ногу!» «Чего?» «За ногу!» Хаджар слегка вытащил лунный стебель из раны на ноге быка. Достаточно, чтобы крепкое, но гибкое лезвие клинка могло создать немного напряжения. Когда генерал ощутил чужую хватку на лодыжке, то напряг руки, а затем, выпрямляясь, резко качнул корпусом вверх. Неро, что-то крича и ругаясь, взмыл в небо. В очередной раз он предстал в образе запущенного в полет снаряда. Взмыв на добрых 10 метров, он оттолкнулся ногами от меха и оказался над головами стрелков. Те не сразу поняли, что за ними спускается сам ангел смерти. Увы, такой возможности им уже никогда не представится. Командир медвежьего отряда не стал ждать приземления. Он взмахнул своим тяжелым клинком, и кочевников, а также часть плоти быка, искромсала гигантская ладонь, увенчанная мощными клинками. Она легко расправилась с людьми, но вот сильно задеть монстра не смогла. И именно поэтому Хаджар едва не простился с жизнью, когда бык взревел и начал бешено топтаться на месте, мотая огромной башкой. Видимо, Неро случайно задел нервное окончание или болевую точку. Рога твари превращали бойцов в жуткое месиво. С криками, не обращая внимания на противников, в разные стороны разбегались и сектанты, и лунные солдаты. Хаджар же смотрел на то, как быстро к нему приближается склон Черной горы. Бык двигался к горе, собираясь то ли потереться о нее, то ли просто каким-то своим способом унять боль. Вытащив клинок, Хаджар сорвался в полет. Пользуясь техникой 10 воронов, он внимательно следил за тратой очков энергии. Тенью ворона он летел над черной скалой. Он мчался по отвесному склону так же легко, как по плацу. Оттолкнувшись и развернувшись в воздухе, он приземлился рядом с Неро, обмотавшимся шерстью быка. «Каков теперь план?» Неро орал так громко, что у него горло покраснело, но до Хаджара доносился лишь приглушенный шепот. Сложно было перекрыть рев едва ли не 50-метрового быка. Генерал посмотрел на деревянные укрепления. Люди там суетились и не обращали внимания на жуткую качку. Каждый из них был привязан ремнями к специальным жердям. Видимо, такой эпизод в поведении быка был для них не в новинку. «Сперва решим с фортом!» Неро кивнул, и когда бык таки врезался в гору, отламывая от нее куски размером с дом, рванул вперед. Следом за ним бежал и Хаджар. Не останавливаясь и не замедляя шага, они отбивали многочисленные стрелы и даже ядра. Похоже, на спину к быку затащили еще и пушки. Вновь, не сговариваясь, у ворот миниатюрного деревянного форта друзья поменялись местами. Сверкал лунный стебель, формируя непроницаемый для стрел и ядер купол. Хаджар орудовал клинком с такой скоростью, что тот слился единым серебряным коконом. Он мог бы использовать вторую стойку техники легкого бриза, но не хотел тратить энергию. Кто знает, когда ему понадобится использовать свои самые мощные и энергозатратные техники. Неро же за его спиной вновь готовил свой удар таран. И когда вихри энергии уже едва ли не касались спины Хаджара, генерал отпрыгнул в сторону. В паре сантиметров от его ног по спине быка проплыл ростер корабля. Вспарывая шкуру и погружаясь в расплескавшуюся кровь, он врезался в ворота. Дерево разлеталось в щепы, в пропасть полетели сорвавшиеся и не удержавшиеся люди. Хаджар и Неро ворвались в форт голодными лисами в курятник. Их мечи собирали богатую жатву. Хаджар, не раздумывая, тут же взлетел по лестнице на парапет. На его пути возникло трое сектантов. Пространство было настолько узким, что им приходилось не просто стоять друг за другом, но еще и держаться за край шатающегося форта. Бык продолжал тереться о скалу, то и дело меняя угол наклона, под которым приходилось сражаться людям на его спине. Сектант замахнулся, и с его серпа едва было не сорвалось туманное, черное лицо демона. Хаджар был быстрее, намного быстрее. Никто из трех практикующих телесных рек не успел вспомнить лица их матерей, как их головы сорвались в пропасть, а тела рухнули к подножию стены. Удар Хаджара был способен оставить глубокий шрам в камне на расстоянии в 52 шага. Чего уж говорить о половине этого предела и всего про трех человек. В то время, пока Неро дробил и сминал людей на первом этаже, Хаджар вихрем носился по второму. Он превратился в человеческий торнадо, нанося удары под самыми невероятными углами. Казалось, что его тело было лишено костей и сухожилий. Настолько невероятно оно изгибалось и плыло по воздуху. Меньше чем за минуту все было кончено, и шесть десятков сектантов отправились к праотцам. Залитые чужой и местами своей кровью, Неро и Хаджар встретились в главной башне форта. Именно отсюда, из пушки, сектанты вели огонь разрывными снарядами с черной болезнью. И им было неважно, что за все время боя они заразили ею намного больше своих, нежели чужих. Впрочем, что-то подсказывало Хаджару, что у секты имелось противоядие к своему козырю. «Ну а теперь ты меня уже посвятишь в детали?» Неро махнул в сторону центра боя. До того момента, как бык начнет давить лунную армию, оставалось не больше километра. Такая тварь преодолеет это расстояние в два, может, три движения. Я думаю, Хаджар на полную катушку использовал вычислительные способности нейросети, но та не могла найти самый оптимальный выход из ситуации. Слишком много входных данных, слишком много условностей и слишком мало конкретики. «К демонам твое думаю!» Неро схватил товарища за плечо и прыгнул вниз. «Импровизируем!» Перед прыжком командир медведей успел схватить трос, обвязанный вокруг одной из пороховых бочек. Вместе с ней Неро и Хаджар летели в сторону земли спиной вниз. Они смотрели в мутные, ничего не видящие и не смыслящие глаза быка. Огромные, черного цвета, они походили на два бездонных колодца. Неро в падении крутанул рукой, и канат взвился испугавшейся змеей, отбрасывая бочонок в сторону левого глаза. Хаджару не нужно было намекать дважды. Все еще падая, он убрал меч в ножны, а затем резко его выхватил. Сорвавшийся с клинка дракон пробил насквозь бочонок. Взрыв опалил маслянистые глаза быка. Тот замычал и вновь рухнул на склон горы. И это стало последним, что он сделал в этой жизни. Взрыв был достаточно мощным, чтобы глаз даже таких размеров выбило из орбиты. И не встретив лишнего сопротивления, техника Хаджара впилась в череп, а затем и в мозг твари. Подогнулись огромные колени, копыта поползли по земле, вскапывая глубокие рвы. Хаджар и Неро приземлились на один из рогов клыков монстра и съехали по нему, как поселковые дети по ледяной горке. К удивлению генерала, он приземлился в том самом месте, где начал эту битву. «Я убью тебя!» — взревел мастер, за все это время так и не сумевший вмешаться в ход боя. Хаджар властно взмахнул рукой, и кружившие вокруг сектанта кавалеристы расступились. «Попробуй!» — прозвучал совсем нечеловеческий голос.